Ладно. 203-й тоже хороши. Это да. Но гвоздь лучше. Вот старый пердун, еще и соль на рану сыплет. Придется привлекать племянника. У меня просто нет нужных бумаг на провоз такого количества оружия. Да и связи немного не те. Старик, будь ты старухой, расцеловал бы. Ох, молодежь, молодежь, покачал тот головой. Когда хоть военная кампания начнется? Да и нужно-то сколько? Недели через 3-4. А количество, задумался я, все-таки сколько народа примет мое предложение, я не знал. Какая у него цена? 5000 рублей. Если брать больше 100 единиц. Ого! Чего так мало? Русские, пожал плечами Шмидт. Что ж, цена хорошая. А количество, хрен бы с ним, буду брать на вырост. Раз такая пляска, бери 1000. Аж закашлялся немец. Зачем столько? Чтоб было. Синзи, тебе реально сколько надо? Ха! Ну, 100 штук. Вот и бери 150. К тому времени, как понадобится больше, они уже подешевеют. Да и с племянником тебя познакомлю. Будешь у него напрямую большие партии заказывать. Ха, тоже дело. Но все же закажи 200. Мне так спокойней будет. Ох, молодые, вечно куда-то спешат. Боеприпасы заказывать. Ты только учти, товар придет где-то через пару недель. Это нормально. И да, бери по паре цинков на ствол. Если что, здесь докуплю. Передам. Это все? А что е... Стоп! Раз все еще пляшем. Подожди. Пойдем ко мне, там все и обсудим. И запишем. А то сам знаешь, у нас стариков память еще та. Старик старику рознь. Но раз уж ты такой скромный... Понедельник удался. В том смысле, что ничего интересного не было. И это не могло не радовать. А вот вторник мне запомнился. Начался он, как и все предыдущие вторники, а вот с первой перемены пошло-поехало. «Сакурай», — обратилась ко мне Имубе Каэде. Я к тому моменту даже с места встать не успел, так и сидел за своей партой. «Староста?» — поднял я голову. «Ты выбрал себе клуб?» «Нет», — процедил я. «Все еще в поиске». «Тогда поторопись. Ты последний в нашем классе, кто не определился с выбором», — все так же бесстрастно заметила она. «Ты так и будешь ко мне каждый день подходить?» «Если потребуется каждую переменку», — безразлично ответила она. «А может, я тебе просто нравлюсь?» — попытался я от нее отделаться. «Ты себе льстишь», — даже бровью не повела та в ответ, после чего развернулась и пошла в сторону своей парты. «Староста!» — повысил я голос. И когда та обернулась, продолжил. «Все-таки я тебе нравлюсь!» На что Имубе лишь слегка закатила глаза и покачала головой. «Ничего у тебя не выйдет», — сказал стоявший рядом Райден. И, видя мое непонимающее лицо, истолковал его по-своему. «У нее уже жених есть!» На его слова уже я закатил глаза и покачал головой. «Все-то вы, аристократы, знаете». «А то», — расправил он плечи, — «мы такие. Скорей бы уж на объявление откликнулись». «Да ладно, времени-то всего ничего про...» «Сакурай Синзи? Есть тут такой?» Обернувшись, я увидел трех парней, стоявших на выходе из класса. Судя по красным галстукам, первый год обучения, то есть мои одногодки. Все трое черноволосые парни с короткой стрижкой и чуть выше меня. «Ну, кто здесь царь?» — спросил я у Райдена. «Признаю», — развел тот руками. «Везучий ты, малый!» «Эй, народ!» — помахал я рукой парням. «Комцумир!» «Ты, Сакурай?» — спросил один из подошедших. «Воплоти!» «Тойотоми Кен», — протянул он свою руку, здороваясь. «А это мои братья Такуми, родной, и Даичи, двоюродный». «Вы даже не представляете, насколько мне приятно с вами познакомиться», — пожал я, привстав протянутую руку. «Нечастая в Японии привычка, кстати». «Охаяси Райден», — указал я на своего товарища, — «мой друг и одноклассник», после чего те поздоровались. «Итак», — сказал Кен, присаживаясь на мою парту. Видимо, он старший в этой компании. «Ты не против, кстати?» «Да, нормально все, сиди». «Итак», — повторил он, — «мы прочли твое предложение и хотели бы уточнить, все ли правильно поняли. Можешь рассказать свою задумку нормальными словами, а не обтекаемо, как в объявлении?» «Ну что ж», — оглядел я их, — «я хочу создать клуб, в котором ничего не надо делать и в который не надо идти после уроков. У меня и без клубов полно дел, но эти гадские школьные правила... Мне нужна отмазка для учителей школьного совета и вон», — махнул я головой, — «для старосты класса. Клуб будет только на бумаге, от вас требуется лишь подпись в этих самых бумагах. Ну и подтвердить, если что, мол, да, существует, состоим». «Хм, просто и понятно. Мы», — переглянулся Кен с братьями, — «в принципе согласны. Только для создания клуба нужны пятеро». «Есть у меня пятый. Вакия Тейджо, если вам это имя о чем-то говорит». «Что-то знакомое». «Да и ладно. Тогда вроде все. Сегодня пойдем оформляться». «Почему бы и нет? После уроков встретимся возле учительской, там все и обговорим до конца». «А есть еще что-то?» — удивился парень. «Ясен пень. Название клуба и чем мы официально будем там заниматься». «Ну да, ступил. Нас же еще и завернуть могут, если деятельность клуба им не понравится». «Во-во! С этих, ну кто там этим занимается, станется нас опрокинуть. Ладно, тогда до встречи. После уроков будем у учительской. Договорились». Дождавшись, когда троица уйдет, кстати, похоже, нормальный парень этот Кен, вновь повысил голос. «Староста, сегодня я вступаю в клуб. Не забудь принести мне уведомление». Не оборачиваясь, ответила Имубе. «Прям так и хочется обозвать ее старостой». Райден, стоявший рядом, улыбнулся, услышав ее ответ, как и половина класса. На обеде мы сидели уже, можно сказать, традиционным составом. Я, Райден и Пятнистый, то есть Тейджо, прошу прощения, а также Шина, Кино и Анеко, незаметно влившаяся в наш, так сказать, обеденный состав. Сегодняшний обед отличался от всех других тем, что передо мной лежало аж две коробочки бенто. Одну принесла Шина, другую — Анеко. Я от такого дела даже чуть-чуть растерялся. А вот Райден Стейджа нет. «Знаешь, сравнивать два бенто, приготовленных женщинами, довольно опасно», — заметил Тейджо. «А сравнивать тебе их по-любому придется». «Хорошо, что у тебя есть друзья, которые всегда помогут в трудную минуту», — продолжил Райден. «Сегодня, как мне кажется, тебе лучше съесть только бенто моей сестры. Ты как раз его не пробовал. Ну а чтобы Кагами-сан не обиделась, мы Стейджу отдадим должное ее готовке». «Райден», — с упреком произнесла Анеко, — «поверь, Синзи, я не претендую на лавры Кагами-сан и вполне осознаю, на что способна. Так что не обращай внимания на этих проглотов». «Еще немного укора, и на проглотов даже обидеться не выйдет». «Почему все счастье падает в руки именно злобных простолюдинов?» — проворчал Тейджо. «Меня вот тоже волнует этот вопрос. Надеюсь, что этот намек на приглашение от Сена...» Бросив взгляд на Шину, заметил ее любопытный взгляд, направленный на приготовленный для меня бенто Анеко. «Похоже, она единственная из нас, кто хочет именно сравнить эти бенто. «Кстати, да, Охаяси-сан», — спросила Кино. «Как так получилось?» — неопределенно помахала она рукой. «Остатки ужина?» «Все никак не успокоится, блин». «Разве для этого требуется какая-то причина, Кино-сан?» — улыбнулась Анеко. «Такие улыбки еще называют дежурными. Умеет же она осаживать, и не докопаешься, даже если очень захотеть. Просто у меня было хорошее настроение сегодня утром, и я решила приготовить на одно бенто больше». По лицу Кино было видно, что она очень хочет спросить, почему я, но опасность нарваться не давала произнести вопрос вслух. «А почему Синзи?» А вот Шина такими проблемами не заморачивалась. Ответила Анеко не сразу. Перед этим она задумчиво отправила в рот кусочек рыбы и, прожевав, проглотила. «Даже не знаю, Кояма-сан. Видимо, подспудно я все же хотела, чтобы он сравнил то, что у меня получилось, с обедом Кагами-сан». Изобразив на лице извиняющееся выражение, ответила Анеко. «Выкрутилась-таки. Если я прав, то приготовить лишнее бенто ее надоумил старший брат. Но сказать этого она не могла, иначе, как бы лучше выразиться, получилось бы, что лично ей на меня как-то параллельно. А так она вроде и не при делах, но подумала в первую очередь именно обо мне. Вообще, как по мне, она почем зря создает себе лишние проблемы. Сказала бы сразу, что брат попросил». Даже после вопроса Кино можно было так ответить. Просто сформулировать немного иначе. После уроков, подхватив Тейджо, пошел на встречу с братьями Тойотоми. И уже собравшись все вместе, ввалились в учительскую. А вот дальше началась хрень. Или лучше назвать это бюрократией. У замдиректора мы узнали, что для создания клуба одному из нас, тому, кто будет президентом клуба, нужно получить разрешение от своего классного руководителя. Собственно, уже это ахтунг. Лично я смысл данного действия не понял. Ну да ладно, мой классрук сидел там же и без проблем подписал одну из полученных у замдиректора бумаг. Далее, после заполнения анкеты, мы должны были обратиться к студенческому совету, точнее, к тем, кто отвечал за клубы в этом самом совете. Если мы обладаем даром убеждения и умудряемся пройти и этот этап, необходимо получить подпись одного из кураторов, который в школе отвечал не за конкретный клуб, а за этаж в клубном здании. После этого мы возвращаемся к школьному совету, получаем печать на документы и идем к замдиректора, который уже официально закрепляет появление нового клуба. «А присутствие всех пятерых обязательно?» — спросил Тойотоми Даичи, двоюродный брат Кена. — Может, хватит подписей в анкете? К своему прискорбию я считал так же. Впрочем, к чему парней мучить? Моя идея — мне и бегать. — К клубному отделу школьного совета лучше пойти всем пятерым, — ответил Кен. — А потом, да, думаю, мы с Сакураем справимся и сами. — Интересно, это он мне не доверяет? Или поддержать хочет? Судя по его поведению, второе. «Лично мне делать нечего, так что я с вами», — сказал Тейджо. На что Кен лишь кивнул. Первое, на чем мы застопорились, было название клуба и его деятельность. Необходимо было нечто не совсем уж безумное, но в то же время позволяющее нам забить на клуб. «Может, клуб любителей бабочек?» выдал молчавший некоторое время родной брат Кена. «На территории школы я их не видел. Если что, скажем, что мы на охоте. А где? Не ваше дело». «Если даже подобного клуба в школе и нет, — ответил Тейджо, — то общества такие точно присутствуют. Как бы нас к ним не отправили. Отмазывайся потом». «Пусть тогда будет клуб добытчиков информации», — не сдавался Такуми. «Нет уж», — сказал Кен. «Как-то это еще начнут информацию требовать. Хм, а ведь может и прокатить». «На самом деле идея хорошая, Только мы ее немного модернизируем. Пусть будет клуб разведки. А на вопрос, где мы пропадаем и что делаем, ответ будет один, закончил Кен. В разведке. В принципе, да, разведка, понятие довольно обширное, может и сработать. А если от нас потребуют конкретики? Спросил Тейджо. Мы же сами только учимся, какая конкретика. Ну, с чего-то нам пришла такая мысль, не сдавался Пятнистый. Хоть что-то мы должны знать. Для начала хватит и того, что знают все. Мы ведь любители, нам хватит. А позже оставьте все на меня, я разберусь. Не говорить же им, что моя военная карьера еще в том мире началась с ГРУ. Как скажешь, неуверенно произнес Тейджо. И уже более бодро. И верно, ты ведь у нас президент клуба, тебе и ответ держать. Но если что, мало ли, сразу нам говори. Телефонами мы к тому моменту уже обменялись. Вместе обмозгуем. Лады, подвел я итог обсуждению. Пошли дальше. Нам еще в совете болтологией заниматься. Девочка, отвечающая за регистрацию клуба, была маленького роста, имела зеленые волосы и зеленый бант третьего года обучения. Также она была обладателем непонятного характера, то ли склочного, то ли дотошного, то ли просто вредного. Но своей печати мы добивались уже больше 20 минут. «Ладно. Я поняла, что общественной деятельности от вашего клуба не добиться. Тогда объясните, зачем вы вообще нужны?» «Господи! Ну что за глупые вопросы?» «Сударыня, объясните мне, для чего вообще создаются школьные клубы?» «Для общественно полезных работ», — веско припечатала та в ответ. При этом я был уверен, что ей было просто лень объяснять. «Да», — переглянулся я с парнями. «То есть ты не против, если я передам твои слова директору?» «Ты с ним сначала встреться», — усмехнулась девушка. «Он мой сосед, если что». Ухмылка с ее лица слетела вмиг. «Ну и что? Передавай». Тут она права. За подобные слова ей ничего не будет. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Так что начинаем нагнетать обстановку. Ты, похоже, не поняла, что сейчас ляпнула. Давай я тебе поясню. И, не обращая внимания на ее нахмуренное личико, продолжил, полуобернувшись к своим спутникам. Вот эти 4 молодых человека... являются представителями аристократических родов, притом 2 из них — наследники. Теперь уточнение. Школьные клубы обязательны? Обязательны. Основателями и попечителями школы являются кто? Род Кояма. А теперь следи за мыслью. Эти 4 аристократа обязаны работать на общественное и не только благо рода Кояма. После твоих слов крайними будут либо Кояма, либо твой род. Что ты выбираешь? Опять подзависла она, и гораздо более неувереннее, чем раньше. Все это ерунда. Ты из искры раздуваешь пламя. Ничего такого не будет. Конечно, не будет. Но пока не попробуешь, не поймешь. А пока не поймешь, опаска остается. Но это касается лишь конкретно этой девицы, которая, похоже, умом не блещет. Возможно. А возможно и нет. Ты как минимум потеряешь место. А оно тебе нравится, как я погляжу. Вот это, кстати, вполне возможно, если задаться целью. Ты... «Заявление отклоняется, не будет тебе клуба». «Ну, это совсем зря. Я точно знаю, что по правилам школы могу пойти добиваться правды к замдиректора, а там и до самого директора недалеко. И когда все это закрутится, а оно закрутится, я ведь тоже умею обижаться, к тебе придут с вопросом, а почему ты им отказала?» «И что ты ответишь?» «Я, мол, их оскорбила, а они пояснили мне всю мою неправоту?» «Нет, я скажу, что они создают клуб, чтобы подглядывать за девочками в раздевалках. Разведчики хреновы!» «Все-таки именно девушки первые извращенки, а не мы», — повернулся я к парням. «Да еще и глуповаты. Ты хоть понимаешь, что после такого мы будем просто обязаны ответить? И это уже не шутки». «Опять же, ничего серьезного не будет, но, похоже, я добился нужного накала». «Давай перейдем от напада к конструктивному разговору. Для начала, клубы создаются для учеников, а не для школы, поэтому требовать от них общественных мероприятий никто не может. С этим, я надеюсь, мы разобрались раз и навсегда. Далее. Разведка гораздо более объемное понятие, чем ты думаешь, женщина», — припечатал я. «Разведка, сударыня, это даже не наука, это комплекс наук, включающий в себя знания психологии, топологии, физиологии, технологии и многого другого. Поэтому ни тебе, ни кому-либо другому не удастся доказать, что круг разведки – бессмысленное по своей сути занятие. Ну и напоследок. Девушка, мы живем далеко не в средние века. И если мне вдруг захочется насладиться голым женским телом, я просто залезу в интернет. А еще, вероятнее, просто схожу в какой-нибудь клуб, познакомлюсь с девушкой и проведу замечательную ночь». «А портить себе репутацию, ползая по женским раздевалкам? Нет уж, увольте». И, полюбовавшись на красную, то ли от смущения, то ли от гнева девушку, закончил. «Ну так что? Будем ставить печать?» «Да подавись!» — хлопнула она деревянным кругляшом по бумагам. «Но в главном клубном корпусе мест нет!» — сказала она со злорадством в голосе. «Так что добро пожаловать к ссыльным!» «Да хоть 10 раз, милая!» — сказал я, забирая бумаги. «Я ж сюда не за клубным помещением пришел!» Выйдя из огромной комнаты, в которой обитал школьный совет, мы направились к выходу из школы, где и распрощались с братьями Кена. Дальше нам было необходимо найти куратора 3-го этажа 1-го клубного корпуса. «Умеешь ты злиться, Сакурай», — сказал Кен, разглядывая наши бумаги. «Раздражаться», — поправил я его. «Если бы я злился, слов было гораздо меньше». «Да нам и этого хватит», — заметил он, отдав бумаги мне в руки. «Похоже, девчонка ошиблась, и клуб у нас уже зарегистрирован. Осталось утвердить его у замдиректора, и мы свободны». «Хм, а если докопаются до подписи?» «Значит, пойдем искать куратора. Но в учительскую все же ближе».